что-то ветер. Так радостно весел ты был. В тот вечер мы поздно расстались. Ты мне ничего не сказал, лишь только глаза улыбались, и крепко ты руку мне жал. А волны морские сказали, что быть тебе скоро моим. Задорно они хохотали шумящим прибоем морским. Мне было всего лишь 16 волнующих лет. Увы, мне уж много за 20, а прошлого ярок так свет. Сравнительно недавно мне пришлось перечитать это стихотворение, и строка «Увы, мне уж много за 20» напомнила об относительности восприятия возраста и времени. Из 8 лет, с 16 до 24, 2 последних, с августа 36 по август 38, были насыщены мучительными страданиями, и годы эти казались очень длинными, хотя и без того для молодого человека 8 лет — срок немалый. И как хотелось бы теперь, когда мне более за 70, чем тогда было за 20, вернуть мои много за 20, конечно же, без той страшной камеры. Эпизоды моей жизни, связанные с Николаем Ивановичем, даже такие, какие навсегда остаются в памяти каждого человека светлыми, первый поцелуй, рождение ребенка, волнующие мгновения юности, никогда не были олицетворением чистой и легкой радости. Они изменно отягощались незримыми путами сложной общественной атмосферы тех лет, политическими дискуссиями, спорами, распрями, наконец, террором. Я росла в среде профессиональных революционеров, после свершения революции, ставших во главе страны. Поэтому внутрипартийная жизнь начала интересовать меня очень рано. Отец, безусловно, этому способствовал. Интерес к политике был особенно обострен близостью к Николаю Ивановичу. Казалось, судьба неотвратимо притягивала меня к нему в самые тяжкие его дни. Я имела возможность видеть Николая Ивановича в Крыму в 30-м году, во время 16-го съезда партии. Бухарин на съезде отсутствовал. Были и по сей день имеются различные суждения по этому поводу. Одни считали, что Бухарин гордо бойкотировал съезд, другие «доброжелатели» в кавычках решили, что он смолодушничал и, не желая подвергать себя тяжким испытаниям, не явился на съезд. Мне бы хотелось прояснить действительные обстоятельства. Начать с того, что Бухарин не был избран делегатом съезда. Беспрецедентный случай для члена ЦК. К тому же незадолго до открытия съезда Николай Иванович серьезно заболел двусторонним воспалением легких, очень ослаб и был отправлен в Крым. Преднамеренности в его отъезде из Москвы не было. Если в феврале 29 года Рыков, Бухарин, Томский, так называемая правая оппозиция, упорно не признавали ошибочность своих взглядов и, не желая разделять ответственность за политику Сталина, требовали отставки, то уже 25 ноября, в связи с тем, что взгляды правой оппозиции были объявлены несовместимыми с пребыванием в партии, они вынуждены были в заявлении в Политбюро и в Президиум ЦКК признать свою неправоту. Раскол партии противоречил ленинским заветам и мог, с их точки зрения, только ослабить диктатуру пролетариата. Предыдущая оппозиция, объединенная троцкистская, на отречение от своих взглядов пошла не сразу, а отстаивала их и на 15-м съезде партии в 27-м году. Для правых этот процесс был более скорым.